Глава 49. Облака. Марсель выкосил участок, на котором поставят повозку. Амели собрала скошенную траву, и они уселись под деревом передохнуть. Издалека до них доносился смех, крики, гитарные аккорды. В доме готовились к празднику. Амели положила голову на колени Марселю. Сквозь листву ей видно голубое небо и проблески солнца, а еще маленькие облачка, которые особенно радуют глаз. И тут Амели наконец призналась Марселю, что не забыла их первую встречу. Она просто не знала, как сказать, слишком долго таилась, но она думала об этом целые дни напролет, и вот она готова сказать обо всем. Ей тогда было не полных 16. Они с Лилиан, Франсуазой и Анне решили в следующую субботу пойти на танцы в первый раз. Дядя и тетка Лилиан вызвались их сопровождать, но родители Амели ни в какую не хотели ее отпускать. Она все испробовала. Клялась, что вернется не поздно, что будет тише воды, ниже травы, что выполнит без скандала всю домашнюю работу, что она... И родители сдались. Все четыре подружки собрались у Лилиан. Лилиан повезло. Она жила с дядей и тетей. Родители погибли во время войны. Девчонки принялись наряжаться. Амели надела платье в синюю и белую полоску, пощипала себя за щеки, чтобы разрумянились, и накусала губы, чтобы они стали ярче. Всем было страшновато. А как же? Первые танцы все-таки. Они учились танцевать, наступали друг дружке на ноги. На танцах играл оркестр Жиля Симона, короля аккордеона. Вот уже лет 50 ни один бал в округе без него не обходился. Но девушки пришли не ради музыки, им хотелось посмотреть на парней. И, надо сказать, те тоже смотрели на девчонок во все глаза. Франсуаза подцепила сына Пежо. Конечно, не бог весть что, но ничего, симпатичный, внешность что надо. Она была довольна. А потом я повернула голову, и мы с тобой встретились глазами. Я покраснела, мне стало трудно дышать, будто что-то давило на грудь. Чтобы скрыть волнение, я глупо улыбнулась. Девчонки ничего не заметили, а ты не сводил с меня глаз. А я не могла оторваться от твоего взгляда довольно долго. Ко мне подошел твой приятель и спросил, не хочу ли я танцевать следующий вальс, вон с тем робким парнем. И я услышала, что отвечаю «хочу». Он взял меня под руку и подвел к тебе. С кривой улыбочкой склонился к твоему уху. Мне кажется, он сказал что-то вроде «Вот видишь, Марсель, не такое уж это мудреное дело девушки». В этом весь Фернан. И мы с тобой танцевали. Ты, Марсель, и я, Амели. Твоя напряженная рука лежала у меня на спине. Танцевал ты не очень, и все склонялся ко мне, чтобы извиниться. Мы смеялись. Ты и правда был ужасно неуклюжий и такой трогательный. Вот. Ну, потом было все остальное. Мне сказали, что ты... И я решила, что ты уже помолвлен, и поверила, как дура. Ну, знаешь, Марсель, если бы тогда все случилось по-другому, мы, быть может, не смогли бы этим воспользоваться. А главное, мы не были бы здесь теперь. И я не сидела бы сейчас вот так, положив голову тебе на колени. Ты не гладил бы меня по волосам, и мы не следили бы с тобой за облаками, иногда лаская друг друга взглядом. Понимаешь, Марсель, не надо ни о чем жалеть, ни о чем на свете.